Глава 13. В середине апреля неожиданно резко потеплело. Однажды, выйдя на улицу, я не узнал наш город. Теперь это был не оцепеневший, малолюдный белый город, а мокрый, блестящий, взъерошенный, как щегол. Улицы, уходившие вниз, несли не ручьи, а реки. И эти реки шумели у водостоков, размывали желтый снег, и он незаметно кончался и уходил вместе с ними. Уже кое-где подсушило, и появились кусочки сухого асфальта. А раз уже есть сухой, солнечный, чуть нагревающийся к полудню асфальт, значит, и всерьез весна. В Москве в апреле уже было много сухого асфальта. Вся Кропоткинская была сухой асфальт. На нем уже девчонки шпарили в классы, и я чувствовал себя как-то особенно, будто это был необыкновенный день, а день моего рождения или что-нибудь в этом роде. А потом приходило 1 мая, и мы собирались в школе, нам выдавали транспаранты, и мне почему-то всегда попадалось «нет войне», и я нес это «нет войне» через весь Гоголевский бульвар, но о войне и думать не хотелось. Все были счастливые, возбужденные, и тихий Гоголевский бульвар вдруг становился островом, который обтекала теплая человеческая река. Быстрые наши головы были ее маленькими волнами, над ними, как бакины, загорались красные шары, и весь медленный путь Красной площади казался бурным, захватывающим, как бег паровоза из той песни, что мы особенно любили. Остановка была в коммуне, на Красной площади. Там мы останавливались и затихали сначала у ГУМа. Мимо рядов пробегали какие-то люди и что-то подсчитывали, а сзади толпа напирала так, что деревянные транспаранты и макеты опасно, сухо трещали в тишине. Наконец кто-то невидимый давал знак, и мы галопом, но ухитряясь сохранять строй, почти врывались на площадь. Здесь строй снова выравнивался. С неба гремели лозунги «Да здравствует международная солидарность трудящихся! Ура!» И все кричали «Ура!» И сами всем телом поворачивались к мавзолею, и так и шли, боком, крича и глядя во все глаза на трибуну. Глаза скользили торопливо, жадно, перескакивая с одной знакомой фигуры на другую, пока не находили маленькую, седовато-зеленую фигурку. Он стоял в середине, чуть поодаль от других. Он поднимал руку и махал нам. Мне всегда казалось, что он машет именно мне, что он видит меня так же, как я его. После некоторого замедления в центре площади мы мчались изо всех сил, оборачиваясь назад в надежде еще раз, хоть на мгновение, увидеть его. Когда площадь кончалась, я чувствовал, как напряжение и возбуждение спадают, будто я плыл по морю со страшной скоростью, а теперь выхожу из волн на берег. 1 мая 1942 года мы собрались в 7 часов во дворе нашей школы. Нам выдали красные плакаты с надписью «Наше дело правое, враг будет разбит» и портреты вождей. Наша колонна потянулась к центру города. Людей было много, некоторые пришли прямо с ночных смен. Они шли в спецовках, лица у них были особенно бледные, в утреннем, ясном, даже резком свете. Но они шли быстро, не хуже нас, и тоже несли плакаты и транспаранты, а некоторые доставали из платков и мешочков какую-то еду и торопливо на ходу ели. Но потом, когда мы все вышли на главную площадь, люди перестали переговариваться и есть. На деревянной, щелястой трибунке стояло несколько человек. Я узнал только секретаря горкома комсомола. Он приезжал как-то в школу и проводил с нами беседу. Тогда он показался нам самым главным. Он был в застегнутом наглухо кителе, а на бедре у него висел маленький браунинг. Было не совсем понятно, зачем ему в тылу так далеко от фронта оружие. Но потом мы решили, раз носит, значит, надо. Но здесь, на трибунке, он был далеко не главный. Здесь главные были другие, а он скромненько стоял во втором ряду, и его почти не было видно. На центральной площади против трибунки мы все остановились. Стало тепло, тесно и тихо. Только скрипела тоненькая фанера транспарантов, глухо, глинисто чавкала мокрая в лужах земля, придавленная тысячами ног. В середине трибуны стоял очень высокий и худой человек, с морщинистым, но не старым еще лицом, с непокрытой, совершенно белой головой, которая странно возвышалась и светлела над зелеными кепками, над темными шляпами, над военными фуражками, будто это была вершина горы, на которой лежит снег, вершина самая высокая и самая белая среди других зеленых, темных и невысоких. Он сказал высоким, мальчишески звонким голосом куда-то мимо микрофона: «Мы открываем митинг всех трудящихся нашего города, посвященный Дню международной солидарности пролетариев, 1 мая. Слово имеет председатель горисполкома товарищ Парфенов». Что-то было в его голосе и виде, что подействовало на меня, и теперь я ждал чего-то очень важного. Я даже сам не понимал чего. Чего-то важного и торжественного. Не то чтобы пышного, а именно торжественного, значительного. То, чего я никогда потом не забуду, так же, как я никогда не забуду Красную площадь. Может быть, даже более важного, чем там, на Красной площади, потому что сейчас 42-й, а тогда был 40-й. Потому что сейчас я другой, чем тогда. Сейчас я уже знал что-то, а тогда не знал ничего. Я неожиданно вспомнил своего историка, своего классного. Я знал, что его нет, но поискал его глазами. Он всегда ходил с нами на 1 мая. Он любил этот праздник особенно. Он только просил нас не очень шуметь, когда мы приближались к Красной площади. Он всегда шел во главе нашей колонны, а вот сейчас его не было. Его не было в этом городе, в этом 1 мая. Его не было вообще. Это было очень просто, очень понятно, и все-таки удивительно, что его нет вообще, ни здесь, ни в другом городе, что его нет нигде. Мне захотелось, чтобы рядом был сейчас кто-то нужный и близкий мне. Отец. Но отец в другой колонии, если он вообще на демонстрации. Хайдер. Да, я бы хотел, чтобы рядом был Хайдер. Пусть Хайдер. Он совсем другой, чем я. Мне с ним нелегко, но пусть он будет рядом, и когда на трибуне будут говорить, мы оба будем слушать и переглядываться в особенно важных местах. Я это люблю. Я сильнее чувствую, когда кто-то рядом, но Хайдера нет. Где он? Я оглядел весь наш ряд и не нашел его. Странно, что его нет. А на трибуне, между тем, выступал председатель горсовета. Он говорил четко, внятно, и все время низко склонялся к микрофону. От этого голос у него делался слишком громкий, слишком металлический. Уже и не чувствовался его голос, а чувствовался только усилитель. Он говорил долго. Слушали все сначала его. Но он не говорил того, чего я ждал. Он не говорил важного. Он говорил не по бумажке, но так, будто перед ним все время была невидимая бумажка. Правильно, складно, четко, о войне, о победе, о партии и народе. Но он говорил не так, как я думал. Он не волновался. И я не волновался. Никто не волновался. Все знали, что раз митинг, значит, надо слушать. Но все были настроены на другое, у всех было другое настроение. И все сначала думали, что он скажет то, что всем надо. Но он и не думал этого говорить. И вдруг во мне что-то ослабло, пропало то напряжение, что было в начале. Он говорил так громко и отчетливо, доносил каждое слово и низко склонялся к микрофону, а ребята уже переговаривались почти вслух. Наконец он кончил. Тогда микрофон передвинули опять в середину трибуны, где стоял Седой. Седой стоял секунду неподвижно, его лицо старое, одновременно молодое, все в глубоких, резких, как шрамы, морщинах, было неподвижно и как-то далеко от нас. Точно он забыл о том, что ему надо говорить, но потом словно вспомнил, качнул головой и сказал опять, не в микрофон, так что голос чуть не потерялся. Товарищи дорогие, хороший это праздник, 1 мая. Я его люблю с детства. Были у меня разные 1 мая. Мальчишкой на маевку ходил под Сормовым, рабочим по Красной площади проходил, видел Ленина на трибуне. А вот такого 1 мая не припомню. Первомая, когда о празднике не думаешь, и о весне не думаешь, и ни о чем не думаешь, кроме одного — выстоять и победить. Еще далеко до нашей весны, до победы, до настоящего светлого Первомая. Не завтра он наступит, и не послезавтра. Враг все еще на земле нашей, и как он гадит эту землю, об этом я говорить не буду. Да вы не хуже меня это знаете. Он перевел дыхание, снова задумался, лицо его порозовело. А может, он просто чуть повернулся и ушел из тени, и теперь солнце задело его лицо. Враг топчет наши поля, вешает, расстреливает братьев, сестер, отцов и сыновей наших. Но всему бывает конец, и будет конец гитлеровскому злодейству, будет конец фашизму, всем его главарям и всем его исполнителям. Этот конец начался под Москвой. Они спали и видели, как они пойдут по Красной площади, как они устроят парад на московской земле. Они не знали, что они, как последняя падаль, будут гнить на нашей московской земле. Что не марши парадные им придется играть, а заказывать церковную панихиду по убитым. Они получили первый страшный удар. И весь наш народ, как один человек, поднялся на священную войну, потому что весь наш народ, как один человек, борется за свою судьбу, за свое будущее, за жизнь, против смерти. Все захлопали. Это был глухой звук материи, потому что многие еще носили варежки и перчатки. Что-то было странное и сильное в этих глухих, тяжелых, как топот ног, аплодисментах. Теперь я уже слушал этого человека. Я слушал его изо всех сил, хотя все, что он говорил, я знал и без него. Дело тут совсем не в том, знаешь ты, что говорит человек или нет. Дело в том, как он говорит, и какой он сам, и веришь ли ты ему или нет. Я почему-то верил этому человеку, верил его звонкому, накалившемуся и тяжелевшему с каждой секундой голосу. Его длинным худым рукам, что неподвижно лежали на трибуне, сжатые в большие кулаки, и только очень редко, когда он особенно волновался, поднимались над белой головой, как два ядра. Я верил его резким морщинам и глазам, и старчески легким светлым волосам, шевелящимся на ветру. На груди у него был один единственный орден в красной матерчатой окоемке, каких сейчас не носят. Кажется, это был довоенный орден Красного Знамени. Я такие ордена только в музее революции видел. А он продолжал. Мы здесь далеко от фронта. Мы все, я уверен в этом, от мала до велика хотели бы быть на фронте, чтобы своими руками уничтожать фашистских захватчиков. Но все не могут быть на фронте, потому что фронт должен опираться на тыл. Каждый из нас, как только началась война, тут же попросился на фронт, но партия сказала «нет, вы нужнее в тылу, на оборонных заводах, на фабриках и в госпиталях. Наше сражение здесь, и от него очень во многом зависит исход фронтовых сражений. Все для фронта, все для победы — это лозунг нашей жизни здесь, в тылу. Мы должны не завидовать тем, кто сражается с врагом на линии фронта, а должны давать на эту линию танки, снаряды, продовольствие и одежду. И сегодня, товарищи и друзья, я поздравляю вас с нашим рабочим пролетарским праздником и верю, что никто из вас ни на мгновение не ослабит своей работы, своей борьбы за наше общее справедливое дело. Наше дело правое — «Враг будет разбит!» Все снова захлопали глухо и сильно, а Седой резко взмахнул рукой, и оркестр, стоявший слева от трибуны, заиграл «Интернационал». Мы сдернули с голов кепки, военные на трибуне приложили руки к козырькам, а говоривший речь стоял, устало опустив руки, и слушал так внимательно, будто «Интернационал» при нем исполняли впервые. Ему, видно, очень хотелось, чтобы несыгранный этот оркестр сыграл так, как надо. И оркестр не фальшивил, играл как следует, и все стояли на вытяжку и слушали «Интернационал», будто его играли для них первый раз. Потом мимо трибуны пошли те солдаты, что были ранены, а теперь выписывались из госпиталя и на днях отправлялись на фронт. Оркестр играл марш, и солдаты шли, держа парадный строй. Он был четкий, но не безупречный. Наверное, от того, что они долго лежали в госпитале и отвыкли от маршировки. А может, просто есть особые войска, которые владеют искусством парадного марша. Затем и все остальные демонстранты двинулись по площади, и теперь уже оркестр играл, пусть ярость благородная вскипает, как волна. И кто-то начал в полголоса подпевать, и тогда вся площадь подхватила песню. Тот седой на трибуне тоже пел. Мне даже казалось, я слышу его высокий и не по годам звонкий голос. Мы тоже тронулись с места и шли мимо трибуны, и я вновь пожалел, что Хайдера нет рядом. Мы шли очень хорошо, безо всяких заминок, каждый старался не выбиться из общего марша. Где-то в параллельной колонне я увидел отца. Я не думал, что он придет, но, видимо, и их отпустили из госпиталя ненадолго. Он тоже Первомай любил, и когда я был маленький, я всегда с ним ходил на Красную площадь. И когда мы проходили мимо мавзолея, он брал меня за локти и подымал. Я ему крикнул, но он не услышал. Он шел и пел. И я очень удивился, что он поет. Он вообще почти никогда не пел, у него не было слуха, но для таких песен, наверное, не нужен слух. Мы быстро прошли площадь и теперь двигались назад, к школе. Надо было отдать на склад транспаранты, флаги и портреты. На улицах было так тихо, что даже до школьного двора доносились ухающие, тяжелые звуки оркестра. Мне снова захотелось туда, на площадь. Но идти было бессмысленно. Митинг шел к концу. Ребята уже разбежались, а я не знал, куда деться. Домой идти не хотелось, все равно там никого нет. Я зачем-то зашел в наш класс. В самом конце, на задней парте среднего ряда, кто-то сидел, вернее, полулежал, опустив голову на руки. Это был Хайдер. Казалось, он спит. «Хайдер!» — крикнул я. «Проснись!» Он не ответил, не поднял головы. «Наверное, всерьез спит», — решил я и в недоумении подошел к его парте. Я не больно щелкнул его по затылку. «Чего надо?» — пробормотал он глухо, неразборчиво, в доску парты. «Ты чего? Одурел, что ли? Все на демонстрации, а он спит». «Я не сплю», — все так же неразборчиво, неясным, как бы стертым голосом проговорил он. Потом он поднял лицо и посмотрел на меня красными, оцепеневшими, пьяными глазами. — Ты напился? — тихо спросил я. — Нет, — сдавленно протянул он. — Может, ты заболел? — он тяжело покачал головой. — Что ж ты ведешь себя как псих? Все пришли на митинг, а он в классе сидит. Ну и дурак, много потерял. Знаешь, какой митинг колоссальный был? Солдаты из госпиталя, которые уже выписались, парад, оркестры. А потом мужик один выступал, здорово так говорил про то, как мы должны помогать фронту. Весь город был. Даже отец, знаешь, как занят, и то пришел. Очень здорово было, дурачок ты, ей-богу. Мне хотелось, чтобы он понял, как там было, чтоб понял, что он потерял. Я говорил что-то еще, быстро, возбужденно. Он все так же оцепенел и неподвижно смотрел на меня неживыми, тусклыми глазами. Мне вдруг в голову пришла сумасшедшая мысль, что сейчас он не понимает по-русски. У него иногда бывали такие минуты, когда он будто бы не понимал по-русски, когда он понимал только по-своему, по-татарски. В самом-то деле он, конечно, всегда понимал, а только так смотрел, будто не понимает. Я замолчал. Я не любил, когда он делает такой вид. А он сказал, словно бы чуть оживившись: «Значит, ты твой отец был». Почему-то во всем моем рассказе его заинтересовал только мой отец. — Да, и отец был. Кстати, хочешь вечером к нам зайти? В шахматы сыграем. Может, отец подойдет? Он усмехнулся сумрачно, недобро. Глаза его ожили и блеснули. — Твой отец все в шахматы играет. все в шахматы играет, в поддавки играет, да? И на демонстрацию ходит, да? Он все продолжал неестественно напряженно улыбаться, а я не понимал, чего он хочет. «Твой отец скоро чемпионом будет», — продолжал он. А я уже почти не слушал его, а только как-то смутно угадывал, что сейчас он скажет что-то такое, чего уже не взять обратно, не поправить, что-то очень скверное, страшное, такое, из-за чего я должен буду ударить его, такое, из-за чего можно убить человека. Но словно отрезвев, он замолчал, вернее, заставил себя замолчать, потому что ему хотелось сказать это. Губы его шевелились, но беззвучно. И он втянул шею в плечи, что-то давя в себе. И так сидел, наверное, минуту, насильственно, напряженно молча. Потом он снова опустил голову на руки и крепко сцепил пальцы. Я увидел, что голова его мелко, почти незаметно дрожит. И вот уже эта дрожь передалась плечам, и плечи тоже затряслись, только не мелко, а круто, резко, волнами. «Что ты?» — быстро сказал я. Он шевельнул плечами, словно сбрасывая с себя эту дрожь, но она не уходила, она разламывала его и качала из стороны в сторону. «Отца!» — крикнул он ломающимся, незнакомым мне голосом, и жестко ударился лицом в крышку парты. Затем с огромным усилием он поднял маленькое серое, помертвевшее лицо. «Отца! Отца!» — повторил он, и что-то еще хотел добавить, но не смог. Потом он задохнулся и замолчал, и щеки у него свело. Он встал из-за парты, повернулся к окну, не глядя на меня. Тихо, тускло сказал. Отца во вторник убили. Мать еще не знает. Он аккуратно достал из кармана своей бесцветной гимнастерки листочек бумаги, развернул его, совсем близко поднес к глазам и внимательно прочитал, точно проверяя правильность сказанного. Затем он также аккуратно сложил листочек вдвое и бережно положил в карман. Оркестры на площади еще играли. В тишине их было слышно очень отчетливо.